Глава 13. Рабы султана. Здоровье от Аллаха, жалование от падишаха. Османская пословица. В Османской империи не было родовой аристократии. Вместо нее действовала система рабства, характерная для восточных деспотий. По замечанию американского мифолога Джозефа Кэмпбелла, на Востоке царит уверенность в том, что человек должен срастись с отведенной ему социальной ролью. Когда все обязанности, соответствующие этой роли, исполнены, ее носитель исчезает, растворяется словно капля в океане всеобщего. Вследствие такого мировоззрения статус раба рассматривался как естественный. В сказках «Тысячи и одной ночи» есть сюжет. Хозяин отпускает невольника, но тот не хочет уходить. В стамбульской любовной песне XVIII века поется: «Купи меня, мой повелитель, возьми меня, если думаешь, что я способна тебе угодить. Если же ты в сомнении, считаешь меня фальшивой монетой, так пускай меня проверит шираф». Меняла. «Раб — тот, у кого нет своих рабов», — гласит арабская пословица. Бог в Коране именуется Ар-Раб, Господь. Коран, сура 1, 2 аят, сура 6, 45 аят, сура 10, 10 аят и другие. В широком смысле слово Ар-Раб обозначает хозяина человека или вещи, которому служат и от которого получают пропитание, то есть рабовладельца. Поэтому мусульмане называют себя рабами Аллаха. У рабства на Востоке есть важный нюанс, отсутствующий в западной культуре. Шариат запрещает мусульманам порабощать друг друга. В средние века это, как правило, означало смерть мусульман, попавших в плен к своим единоверцам. Так, в 1473 году Мехмед II казнил 6200 воинов Узун Хасана. Узун Хасан, 1425-1478 годы, глава туркоманской племенной конфедерации Ак-Коюнлу и правитель одноименного государства в 1453-1478 годах. Почти по 500 человек в каждом из 12 анатолийских городов на обратном пути из Атлук-Бели в Стамбул. В 1514 году, после Чалдыранской битвы, Селим I приказал предать смерти всех пленных персов. Амичис предполагает, что рабство и деспотизм у турок в крови. Наблюдая за посетителями стамбульских кофеен, он отметил, что турки сидят абсолютно неподвижно, и лица их невыразительны. Это сродни покорной меланхолии раба или холодной гордости деспота. Рабство у османов можно было уничтожить на практике, прекратив поставки невольников и остановив торговлю ими. Для обозначения этого процесса применялся эвфемизм «закрытие врат рабства». Подобные фразы всегда применялись в контексте борьбы с работорговлей. Но отмена рабства как абстрактного юридического статуса никогда не имелась в виду, пишет турецкий историк Хакан Эрдем. Рабство в высокой порте как юридический статус так и не было отменено. Для западного человека отмена рабства представляет собой прогрессивный шаг. Но на Востоке мыслят иначе. Мантран апеллирует к титулу османского султана и халифа, представителя Аллаха на земле и полновластного господина своих подданных, которые все до единого считались его рабами. В наибольшей мере это относилось к придворным и личному составу армии, то есть к людям по долгу службы, окружавшим султана в годы войны и мира. Их называли капыкулари, от турецкого «слуги порты», или капыкулу, от турецкого «государевы рабы». Этот термин охватывал всех чиновников и военных, являвшихся султанскими слугами, от высокопоставленного вельможи до рядового янычара. Их судьбы зависели от настроения повелителя. Карлики предназначались для увеселения падишаха, его вельмож и наложниц. Они даже присутствовали при родах султанских детей. Считалось, что веселя одолисок, лилипуты помогают им разрешиться от бремени. В Османской империи существовал аналог девушки из торта – карлик из плова. На большое блюдо ставили коробку, куда забирался лилипут, затем ее обкладывали пловом и подавали гостям. Когда участники застолья начинали накладывать себе кушанье, карлик выпрыгивал из коробки. Система Капыкулу позволяла встроить человека в государственный механизм. Для этого раба с ранних лет надо было воспитывать в мусульманских традициях, прививать ему османские ценности, обучать и в итоге найти место в армии или гражданской администрации. В империи проживало множество немусульман, и система Капыкулу создавалась в первую очередь для их детей. С 1347 года и до середины 17 века христиане платили туркам девшерме – налог кровью, при котором отдавали своих сыновей для последующего обращения в султанских рабов и несения ими службы на благо порты. Девшерме позволяло выявить талантливых людей еще в детстве и максимально развить их знания и навыки в выгодном государству направлении. За время своего пребывания в Стамбуле Бузбек понял, что османы относятся к одаренному человеку как к найденной драгоценности и не жалеют на него сил и средств. Европейцы же, по словам Бузбека, готовы дрессировать хороших псов, ястребов или коней, но способных людей игнорируют. Таким образом, с помощью девшерме османы отбирали детей и подростков, способных принести пользу империи, и серьезно занимались их воспитанием и образованием. Ученые спорят о законности налога кровью с XVI века. Западная историческая наука считает девшерме вопиющим нарушением прав земми, ведь как иначе можно назвать отъем детей и обращение их в Капыкулу? Британский ориенталист Джон Палмер утверждает, что ислам оправдывает девшерме. Согласно шариату, османы отдавали султану Пенджик 1/5 военной добычи, следовательно, падишаху принадлежал и каждый пятый пленник. Это могло бы обосновать девшерме в ходе завоеваний, но налог кровью взимался веками на давно покоренных территориях. Дело в том, что не все кафиры порты имели статус земми, ибо не все беспрекословно подчинились султану. Не мусульман, боровшихся с османскими захватчиками, именовали харбиями, их наказывали порабощением или смертью. У султана было 4 варианта действий по отношению к пленникам – казнь, освобождение за выкуп, освобождение без выкупа и обращение в рабство. Освобождение за выкуп нельзя было применить ко всему завоеванному населению. Выкуп отдавали только за богатых и знатных. Казнь, освобождение без выкупа и массовое порабощение являлись экономически невыгодными, либо невозможными из-за большого числа людей. Оставалось теоретическое обращение в рабство, и османы применяли его к немусульманским общинам, предоставляя им статус земми. Первыми земми высокой порты стали венецианцы и генуэзцы Константинополя. Дальнейшая судьба земми и харбиев зависела от их отношений с султаном. Примером тому различные подходы османов к византийским евреям и сефардам. Первые сопротивлялись Мехмеду II при штурме Константинополя и были разорены, изгнаны либо убиты. Вторые попросили Баязида II о помощи и добровольно признали его власть. Приняв османское подданство, кафиры теряли свободу и превращались в собственность султана. Поскольку дети рабов также являются рабами, данный статус передавался из поколения в поколение. Его не отменяло даже принятие ислама, поэтому налог кровью распространялся на албанцев и боснийцев после того, как они стали мусульманами. В рамках девшерме детей навсегда забирали из семей. Османские чиновники приезжали раз в 5-7 лет и увозили каждого пятого мальчика в возрасте от 7 до 12 лет. Для налога кровью действовали строгие критерии отбора. Чиновников не интересовали сыновья пастухов и сельских старост. Первые якобы вырастали глупыми, вторые — хитрыми и подлыми. Кроме того, под девшерме не подпадали слабые, больные, трусливые, болтливые, слишком высокие или слишком низкие, а также красивые, нежные и избалованные дети. Мусульмане до 1683 года, не имевшие права вступать в янычарский корпус, считали это ограничение несправедливым. Они нередко договаривались с соседями-христианами и подменяли их ребенка, одобренного для отправки в Стамбул, на своего, ибо воспринимали девшерме как уникальный шанс добиться успеха. Детей, прошедших тщательный отбор, увозили в столицу и обращали в ислам. Затем в присутствии султана мальчикам устраивали грандиозный смотр, где еще раз проверяли их умственные и физические способности. Лучших направляли в школу пажей Эндерун, кузницу административных кадров. Она располагалась на территории дворца Топкапы. Структура Эндеруна периодически менялась в зависимости от воли падишаха. Но главной задачей школы была подготовка профессиональных капыкулу. Юноши проходили 7 ступеней обучения, параллельно работая во дворце. Тех, кто не справлялся с обязанностями, определяли в армейские подразделения. Молодых людей, которые демонстрировали склонность к определенному роду деятельности, например, к музыке, оставляли при дворце и позволяли заниматься любимым делом. Выпускники Эндеруна, завершившие обучение в целом, назначались на ответственные государственные должности. Первые две ступени школы известны как «Малая» и «Большая палаты». Они размещались в зданиях возле Баб-ас-Саадет, «Ворот счастья». На данном этапе в программу обучения входили ислам, языки, турецкий, арабский, фарси и физические упражнения. Мальчики постарше практиковались в верховой езде и обращении с различными видами оружия. Следующая ступень, палата Сокольничьего, специализировалась на подготовке кадров для управления охотничьими угодьями султана. Военная палата, основанная Мурадом IV в 1635 году, была изначально связана с дворцовой прачечной. Ученики стирали одежду обитателей Топкапы, включая самого повелителя. Здесь же готовили цирюльников, парикмахеров и банщиков. Позже выпускниками военной палаты стали музыканты, певцы и борцы. Высшие ступени Эндеруна, палату эконома, казначейскую палату и личные покои учредил в XV веке Мехмед II. Палатой эконома руководил чиновник, ведающий организацией питания султана и гарема. Под его надзором юноши пополняли продовольственные запасы Топкапы, занимались кулинарией, хранили еду, напитки, свечи для дворца и мечетей. Казначейской палатой управляли главный казначей и его помощник. Они отвечали за личные денежные средства монарха и драгоценные халаты, которые повелитель по традиции жаловал иностранным послам. Молодые люди усваивали ряд финансовых правил и взаимодействовали с портными, ювелирами и прочими ремесленниками, которые обслуживали дворец и подчинялись главному казначею. На последней ступени Эндеруна в личных покоях готовили слуг, имеющих доступ к падишаху, старших пажей, оруженосцев, камердинеров и конюших. Ученики дежурили в хранилище священных реликвий Топкапы, там они подметали полы, вытирали пыль, начищали металлические предметы, воскуривали благовония и разбрызгивали розовую воду. В итоге выпускники школы обзаводились полезными связями и понимали, как устроен дворец. Мальчиков, не попавших в элитный Эндерун, записывали в аджак. Далее начинался процесс исламизации. Будущих янычар на несколько лет распределяли в турецкие семьи в разных концах империи, где дети практиковали ислам и помогали приемным родителям по хозяйству. После этого подростков опять собирали в Стамбуле, давали им статус «аджемиоглан», от турецкого «чужеземные мальчики», и на 7 лет зачисляли в янычарскую школу, где проходила их боевая подготовка. Подростки жили подразделениями по 20-30 человек в условиях суровой дисциплины. Им платили небольшое жалование, не разрешали покидать Стамбул, не привлекали к участию в военных действиях и жестоко наказывали за непослушание. Бекташи прививали аджемиогланам религиозный фанатизм, слепое повиновение командирам и безоговорочную преданность султану. По достижении 25-летия молодым людям опять устраивали смотр. Ленивых и отстающих посылали на работу в хозяйственные службы оджака. Таким образом, янычарами становились только самые прилежные и физически крепкие юноши, в совершенстве овладевшие оружием. Новоиспеченных янычар, согласно их способностям, распределяли по ортам, ротам. Так Мимар Синан в свое время служил в инженерной орте. Соответственно, турецкий Микеланджело не был этническим турком. По данным, приведенным Мантраном, в Стамбуле дислоцировалось примерно треть оджака – от 4000 до 25000 человек. Последняя цифра указывает на максимальный размер столичного янычарского гарнизона, который в действительности достигался лишь изредка. Обычно гарнизон насчитывал 10-15 тысяч человек. С момента зачисления в орту и до смерти на поле брани, либо до отставки, если повезет, жизнь новых воинов протекала в бесконечных учениях, тренировках и завоевательных походах блистательной порты. Оджак являлся боевым братством фанатичных мусульман, аналогичным христианским духовно-рыцарским орденам. Янычары, прозванные за свирепость и кровожадность «бичом Балкан» и «кошмаром Европы», представляли собой ударную силу османской армии и формировали ее регулярную пехоту. Военные оркестры впервые в истории появились именно в Оджаке. Европейцев повергала в ужас грозная музыка и крики янычар, бросавшихся в наступление. По легенде, Осман Гази, захватив Анатолию, получил бунчук, знамя, кастаньеты и барабан из рук сельджукского султана Гейседдина Месуда II. Эти предметы стали символами власти Османской династии. На указанных музыкальных инструментах отныне играл мехтер, янычарский оркестр, сегодня его можно послушать в военном музее Стамбула. О предназначении львов ислама турки не забывали никогда. Даже при применении телесных наказаний новых воинов пороли не по ногам, а по ягодицам. Сипахов же, наоборот, запрещалось бить по ягодицам, провинившихся кавалеристов секли по ногам. На протяжении всей службы янычары тренировались по особой методике. В частности, они отрабатывали удары голыми руками по камню. Это упражнение, выполняемое годами, приводило к тому, что янычар убивал врага одной пощечиной. Если он не мог этого сделать, то считался недостаточно подготовленным. Так в турецком языке появилось выражение «османская пощечина», означающее «быстрое и сокрушительное поражение». По замечанию Николе, страх перед ужасными турками глубоко укоренился в сознании европейцев. Он был порожден вековыми войнами между христианским Западом и его ближайшим мусульманским соседом блистательной Портой. Этот исторический страх нашел отражение в некоторых явлениях европейской культуры. Так традиционные костюмы клоунов, широкие штаны и нелепые головные уборы, в том числе остроконечные колпаки, представляют собой карикатурные аллюзии на янычарскую униформу. Лучший способ перестать бояться врага — это высмеять его. Однако новых воинов стоило опасаться. Янычары посвящали себя служению великому султану Османской империи. Они оставались холостяками, не могли заниматься ремеслами и торговлей и жили в казармах. Стамбульские казармы янычар назывались Эскиадалар — старые казармы, и Ениодалар — новые казармы. Они находились в Тапхане, недалеко от казарм Топчу — артиллеристов и пушечного двора — Тапхане и Амире. По соседству с янычарами и Топчу были расквартированы топарабаджи — солдаты-обозники. Казармы обозников располагались не только в Тапхане, но и в квартале Ахыркапы, где они примыкали к западной стороне Тапкапы. Там же, на полуострове Суричи, напротив Айя-Софии, стояли казармы Джебеджи, оружейников. Дислокация янычар в столице предельно ясна. Ничто не должно было отвлекать элиту османской армии от единственного дела — войны. Львы ислама быстро осознали свою исключительную важность для армии и государства в целом, напрочь позабыв наставления Хаджи Бекташа. Они превратились в серьезную политическую силу. Английский аристократ XVIII века Фредерик Калверт утверждал, что янычары возводят на престол и свергают императоров, как преторианская гвардия в Риме. Мэри Монтегю писала: «Султан трепещет под хмурым взглядом янычар». Вопреки прививаемым с детства послушанию и покорности, янычары никогда не отличались смирением. Они устраивали уличные драки, громили лавки, совращали чужих жен и дочерей, вступали в гомосексуальные связи и не меньше французских мушкетеров любили вызывать друг друга на дуэль. При Махмуде I в столице разгорелся грандиозный скандал. Стамбульцы окрестили его «битвой за массажиста». У одного нового воина был любовник, массажист из городского хаммама. И его увел янычар из другого отряда. Эта драма привела к кровопролитному сражению между отрядами. Оно длилось 4 дня, пока дворцовые стражники не разогнали разбушевавшихся львов ислама. Неудивительно, что закон запрещал новым воинам в мирное время носить в Стамбуле саблю. Но янычарам не хотелось оставаться только с кинжалом. Так был придуман легендарный ятаган, нечто среднее между саблей и тесаком. Несмотря на небольшой вес, около 800 граммов, ятаганом можно было наносить глубокие раны. Орудуя таким клинком, опытный янычар мог одним махом отсечь голову врагу. Интересно, что в романе Толкина «Властелин колец» злобные орки вооружены скимитарами, в русском переводе романа — ятаганами. Вкупе с тюркскими чертами лица урукхаев это позволило некоторым исследователям предположить, что под орками Толкин подразумевал османов. Если принять во внимание, что бессмертные эльфы, которые не умирают, но уходят, символизируют римлян, то картина становится очевидной. Несмотря на свой мифологизированный образ, янычары являлись реальными участниками городской жизни. По мере возвышения Оджака янычарский ага превратился в авторитетного вельможу и был удостоен особой чести снимать султана обувь при его входе в мечеть. Однажды главный церемонимейстер по ошибке допустил к целованию султанской мантии командиров кавалерии и артиллерии, ранее янычарского аги, и поплатился за свою рассеянность головой. Даже в условиях экономического кризиса падишах не задерживал львам ислама жалования. Несмотря на личную зависимость янычар от султана, промедление могло стоить ему жизни. Личная зависимость янычар от султана, который их кормил, подчеркивалась тем, что вместо боевых знамен у новых воинов были огромные ротные котлы – казаны. Звания и термины янычарского корпуса происходили из кухонного лексикона. Слово «орта» с турецкого переводится как «столовая». Командир роты именовался Чорбаджи, с турецкого «раздатчик похлебки». Другие офицеры имели звание Ашчибаши, с турецкого «главный повар», и Сакабаши, с турецкого «водонос». Вместо кокарды янычары втыкали в свои белые войлочные шапки деревянные ложки. По пятницам котлы увозили на дворцовую кухню и наполняли пловом. Потеря казана означала позор для оджака. Бунт начинался с того, что львы ислама опрокидывали котлы, отказываясь принимать дарованную султаном пищу. В турецком языке есть выражение, родившееся в османскую эпоху «не переворачивай свой казан». Сродни русскому «не руби сук, на котором сидишь». Оно вошло в турецкий фольклор, ибо янычары часто бунтовали. В феврале 1451 года, при восшествии на престол, молодой Мехмед II, не пользовавшийся особой популярностью у придворных, совершил стратегическую ошибку. Впервые раздал янычарам деньги, надеясь на их поддержку. С тех пор львы ислама требовали крупные суммы с каждого нового султана. Правители порты были вынуждены откупаться от собственных рабов. Янычары почувствовали силу и с энтузиазмом включились в политические игры. Теперь они сажали на престол угодных им султанов и свергали неугодных, добивались казни правительственных чиновников и религиозных авторитетов. Насилие широко применялось львами ислама для достижения политических целей и стало рутинным. В условиях постоянных беспорядков султаны зачастую обладали лишь малой таликой реальной власти. Конечно, многое зависело от самого главы государства, но янычары причиняли беспокойство даже сильным, жестоким и могущественным падишахам. После смерти Мехмеда II в 1481 году новые воины собрались возле Топкапы и потребовали, чтобы к ним вышел султан. Когда тот не появился, янычары ворвались на территорию дворца через главные ворота и обнаружили бездыханное тело Фатиха, охраняемое слугами великого визиря Караманлы Мехмеда Паши. Придя в ярость, львы ислама растерзали Мехмеда Пашу и промаршировали по Стамбулу, неся его отрубленную голову на пике. Из двух сыновей покойного правителя они признали Баезида II, но в итоге вынудили его отречься от престола в пользу Селима I, за что потребовали от последнего солидное вознаграждение. Селим I неспроста получил прозвище Явуз, Грозный. Когда в 1514 году во время похода против персов янычары начали роптать на тяготы военной службы, султан незамедлительно казнил их агу. Этим Явуз решил проблему для себя, но не для династии. Уже в 1524 году его сын Сулейман Великолепный стал свидетелем янычарского бунта. Львы ислама разграбили стамбульскую таможню и дворец великого визиря Ибрагима Паши, а затем ворвались в Топкапы. Сулейман застрелил трех мятежников из лука, но в конце концов пошел на попятную и раздал янычарам крупные денежные суммы. В 1550-х годах расквартированные в Стамбуле новые воины открыто говорили: «Султан Сулейман стар, ему пора отдохнуть. Мустафа, сын его, поведет дело лучше, и если великий визирь Рустем-паша будет этому противиться, мы снимем ему голову». Эти речи, усугубленные городскими сплетнями, привели к убийству шехзаде Мустафы. Старея, Сулейман боялся львов ислама все больше. Однажды, заболев, он узнал, что янычары распускают слухи о его смерти. Тогда падишах велел перенести себя в лодку и медленно проплыть вдоль берегов Босфора, дабы стамбульцы убедились, что он жив. Новые воины не давали покоя и потомкам Сулеймана. Так, в 1566 году, по случаю восшествия на престол Селима II, они бунтовали, требуя денег. Горожанам особенно запомнилась первая четверть XVII века, когда янычарские мятежи четыре раза приводили к смене правителей. В 1617 году янычары поддержали сына Ахмеда I, душевнобольного Мустафу I, но менее чем через год свергли его. Новым султаном Львы Ислама признали 14-летнего Османа II. Юный Осман прекрасно осознавал опасность, исходившую от янычар. Он вынашивал планы по отмене Оджака и назначил советником по этому вопросу опытного чиновника Белербея Эрзурумского вилаета Мехмеда Абаза Пашу. Неудивительно, что уже в 1622 году, в ходе очередного янычарского бунта, молодой султан был задушен великим визирем Махмуд Пашой Ангеловичем. Отрезанное ухо и нос Османа передали Халиме Султан, матери Мустафы I. Ее слабоумный сын повторно оказался во главе империи. Мустафа не мог принимать самостоятельные решения и управлять государством. Он играл роль марионетки в руках Халиме Султан и великого визиря Кара Давуда Паши, организовавшего убийство Османа II. 1623 год выдался для Порты крайне трудным. Мехмед Абаза Паша решил отомстить за смерть Османа и поднял восстание. В условиях политической нестабильности львы ислама продолжали преследовать свои цели. Стамбульские хроники содержат тревожные доказательства их пугающей мощи. Янычары фактически контролировали столицу. В феврале 1623 года они добились смещения великого визиря Хадыма Мехмеда Паши и назначения на эту должность Мере Хусейна Паши, который опустошил казну, чтобы сохранить поддержку Оджака. Вскоре Хусейн Паша оскорбил влиятельного имама. Возмущенные улемы собрались в мечети Фатих и потребовали отставки великого визиря. Их решимость не поколебали даже угрозы со стороны Хусейна Паши и его союзников янычар. В итоге на богословов напали наемники, посланные великим визирем. Многих улемов убили, а их тела бросили в море. В мае 40-тысячная армия Мехмеда Абаза Паши осадила Анкару. Янычары в это время ожесточенно конфликтовали с сипахами и добились казни Кары Давута Паши. Мустафа I демонстрировал полнейшее бессилие и непонимание ситуации. 10 сентября 1623 года блаженный султан был свергнут в результате дворцового переворота, разумеется, сопровождавшегося мятежом львов ислама. Престол занял племянник Мустафы, 11-летний Мурад IV. Этого султана, прозванного «Кровавым», стамбульцы запомнили надолго. Мурад IV получил ослабевшее государство. Война с персидским шахом Аббасом I протекала неудачно. Ливанский эмир Фахр ад-Дин II Маан боролся за независимость Леванта от Османской империи. Стамбул выкосила очередная эпидемия чумы, а восстание Мехмеда Абаза Паши завершилось лишь в 1629 году. Еще одной проблемой были набеги запорожских казаков, которые, по словам французского историка XVII века Мишеля Бадье, плавали по Черному морю так смело, что доходили до самых ворот Константинополя. 1624 год ознаменовался первым масштабным походом запорожцев на Босфор. Они опустошили и сожгли оба берега пролива от Черноморского устья до Румеле-Хисари и Анадолу-Хисари. Разграблению подверглись ялы возле обеих крепостей, виллы в Сырыере, Тарабье, Бююкдере, Юникее, Истинье и Канлыдже. Султанский дворец Бейкози, то есть вся прибрежная часть нынешнего Стамбула, от Йороса до моста Султан Мехмед Фатих. Жители столицы видели клубы дыма от горевших пригородов, разгневанный падишах наблюдал зарево пожаров с балкона Топкапы. Денег катастрофически не хватало. Эвлия Челеби сообщает, что Мурад IV решил узнать, какими средствами располагает. Но его ждал неприятный сюрприз. В императорской казне, помимо старого хлама, султан обнаружил только 6 мешков монет, сумку с кораллами и сундук с китайским фарфором. Огорченный Мурад наполнил казну своими слезами. Численность Оджака при Мураде IV достигла исторического максимума 100 тысяч человек. Зимой 1631 года разъяренные янычары вернулись в Стамбул из тяжелого иранского похода, ворвались в Топкапы и потребовали у султана выдать им для расправы великого визиря Хафиза Ахмеда Пашу. Мурат уступил смутьянам, но они разбушевались настолько, что продолжали дебоширить и разбойничать на столичных улицах. Более того, львы ислама додумались ходить по Стамбулу с факелами и, угрожая поджогами, вымогать деньги у состоятельных горожан. Султан отреагировал неординарно. Он собственноручно казнил провинившегося великого визиря Топала Реджеба Пашу. Янычары поняли, что с Мурадом шутки плохи, и потому вместе с сипахами присягнули ему на верность. Присяга не помогла. Мурат, собравший незадолго до того открытый диван на берегу Босфора, хорошо запомнил слова одного кади. «Мой падишах, единственным лекарством против всех этих злоупотреблений является ятаган». Правление Мурада IV ознаменовалось массовыми казнями. Он уничтожал неугодных тысячами. Под горячую руку султана попадали визири, бейлербеи, кади, янычары, сипахи и даже шейх Уль-Ислам Ахизаде Хусейн Эфенди. Мурад приказал закрыть в Стамбуле все кофейни, как рассадник вольнодумства, и новым воинам стало негде собираться для обсуждения своих мятежных планов. Далее падишах запретил табак, кофе и алкоголь. И янычары почувствовали, что без привычных маленьких радостей служба стала тяжелее. Война с Ираном выходила на новый виток, и Аджак ради собственного спасения демонстрировал на поле боя чудеса героизма. Но 8 февраля 1640 года Мурад IV скоропостижно скончался. Кровавому наследовал его брат Ибрагим I Безумный. Львы ислама настолько не хотели признавать нового султана, что в первый и последний раз за 600-летнюю историю Порты отказались от традиционного денежного вознаграждения. 8 августа 1648 года янычары заставили сумасшедшего Ибрагима отречься от престола в пользу Мехмеда IV. Последнего мало что интересовало, кроме охоты. Однако он стал последним султаном, при котором Османская империя все еще представляла угрозу Европе. С 1683 года временный успех в европейских войнах Порты сменился систематическими поражениями. И спустя 4 года Мехмед лишился трона. Дворцовый переворот не обошелся без янычар. Следующий султан Сулейман II, очень религиозный человек, проводил большую часть времени в молитвах. Правление Ахмеда II было коротким и неудачным, а Мустафу II свергли янычары. Аналогичная участь постигла Ахмеда III. Просвещенная эпоха тюльпанов требовала огромных затрат. Цены и налоги стремительно росли, но в столице днем и ночью проводились празднества. Пока султан наслаждался соловьиным пением в саду Топкапы, в питейных заведениях галаты собирались недовольные. 28 сентября 1730 года возмущение торговцев и ремесленников вылилось в восстание под предводительством бывшего матроса и янычара Патрона Халила. Патрона Халил был албанцем, его настоящее имя — Хорпештели Халил. Прозвище он получил в честь корабля, на котором служил. В Стамбуле Халил работал банщиком, торговал в разнос и посещал галатские кабаки. Там встречались горожане, не одобрявшие политику Ахмеда III. Летом 1730 года албанец со своими единомышленниками разработал план революции. 28 сентября бунтовщики прошли по османской столице, выкрикивая антиправительственные лозунги. В мечети Баязид Халил объявил о восстании. К мятежникам присоединились многочисленные стамбульцы, и толпа направилась в Ускюдар, где на тот момент находились султан и великий визирь Невшахирли Дамат Ибрагим Паша. Янычары примкнули к восставшим. На следующий день, 29 сентября, бунтовщики контролировали Стамбул. Патрона Халил приказал разграбить город. Его соратники убивали всех несогласных. Среди жертв мятежа оказался Ахмед Недим, придворный поэт и голос эпохи тюльпанов. Его трагическая гибель символизировала конец культурных реформ в блистательной порте. Столица погрузилась в хаос, горожане, охваченные массовой истерией, громили все на своем пути. Ахмед III пребывал в растерянности, за Халилом шла вся чернь Стамбула. Наконец, падишах решился на переговоры. Толпа жаждала крови великого визиря, его зятьёв, шейху-ль-Ислама и еще 34 вельмож. Тогда султанские слуги вынесли из сокровищницы Топкапы священное знамя пророка, и Ахмед III призвал всех мусульман сплотиться вокруг него. Это была старая хитрость, которую успешно применил Мехмед IV, дед Ахмеда, во время бунта 1651 года. Но в 1730 году уловка не сработала, и мятежники осадили дворец. Приближенные султана настаивали на выдаче Дамада Ибрагима Паши. Главный черный евнух отобрал у него государственную печать. Обескураженный Ахмед велел казнить великого визиря и его зятьев, но экзекуцию откладывали, пока повстанцы не начали штурм Топкапы. Лишь после этого приговоры были приведены в исполнение, трупы передали толпе, которая пронесла их по всему городу. Казнь великого визиря не остановила бунтовщиков. Напротив, они осознали свою значимость и потребовали смещения султана. Ахмед III не стал сопротивляться. Он спокойно пришел к своему племяннику Махмуду и предложил ему трон Османской империи. Поведение падишаха минимизировало неблагоприятные последствия. Город почти не пострадал от разрушений. Патрона Халил лично присутствовал при опоясывании нового монарха мечом Османа в мечети Эюб-Султан. Взойдя на престол, Махмуд I небезосновательно боялся переворота. В сентябре 1731 года патрона Халила убили по распоряжению султана, восстание его сторонников было жестоко подавлено. Всего Махмуд приказал уничтожить более 7 тысяч человек, и это сделали опомнившиеся янычары. Опасаясь расправы, они всячески стремились вернуть доверие повелителя. Но падишах, наученный горьким опытом своих предков, решил модернизировать армию по европейскому образцу и пригласил в Стамбул графа Клода Александра де Баневаля. Современники отзывались об этом французском авантюристе как о человеке с большими способностями к военному делу, совершенно беспутном и большом разбойнике. Казанова, навестивший новоиспеченного султанского подданного в его стамбульском особняке, вспоминал, что в шкафах графской библиотеки вместо книг стояли ряды винных бутылок. Баневаль получил придворный чин, назвался Ахмедом Пашой и принял ислам. Махмуд I разрешил графу пить алкоголь и позволил выписать из Европы штат поваров. В архивах Топкапы сохранились портреты французского аристократа в одежде атаманского сановника. Несмотря на неоспоримые привилегии, Баневаль жаловался Казанове. «Единственная индульгенция, которую я и спрашивал и получил, это освобождение от обрезания. В моем возрасте эта операция могла бы быть опасной». Янычарам сразу не понравился новый советник Махмуда, и они выступили против военной реформы. Баневаль успел рассориться с султаном и был изгнан в отдаленный район империи, где и умер в 1747 году. Конфликт падишаха со львами ислама сказался на итогах неудачных для порты войн с Ираном в 1731-1735 годах и 1741-1746 годах. Янычары понимали, что Махмуд ищет замену их оджаку. 13 декабря 1754 года Махмуда I сменил Осман III. Он провел в Кафесе полвека, ненавидел музыку и женщин, за 3 года правления казнил 7 великих визирей и скоропостижно скончался от инсульта, о чем никто особенно не пожалел. Его преемник Мустафа III зарекомендовал себя как осторожный и дальновидный политик. Он пытался обновить армию и государственный аппарат, но столкнулся с упрямством янычар и не сумел преодолеть глубокий системный кризис, поразивший высокую порту на заре XVIII века. При следующем султане Абдул-Хамиде I экономическое положение Османской империи оказалось настолько плачевным, что янычарам перестали выплачивать жалования. Это было смертельно опасно. Еще в 1585 году Мурад III провел девальвацию акче. Курс османской валюты по отношению к венецианскому дукату, денежной единице, на которую равнялись в порте, вырос в 2 раза. С 60 до 120 акче за дукат. Но жалование оджака осталось прежним. В 1589 году львы ислама восстали и потребовали увеличения денежного довольствия и смерти для нескольких финансовых чиновников. Мурад III был вынужден подчиниться. С конца XVI века оджак регулярно бунтовал по экономическим причинам. Девальвация стала для османского государства бомбой замедленного действия. Убытки от чеканки денег по пониженному стандарту могли компенсироваться только военной добычей. Но войны Порты уже не были победоносными. Империя попала в замкнутый круг, и теперь, во второй половине XVIII века, львы ислама вновь угрожающе роптали и с плохо скрываемым недовольством присматривались к новому монарху Селиму III. Неприязнь была взаимной. Селим III получил от своих предшественников ослабленное государство, пустую казну, проблемы с Оджаком и очередную русско-турецкую войну, которая завершилась в январе 1792 года подписанием Яссского мирного договора, крайне невыгодного для османов. Злоключения Селима продолжались. Летом 1798 года начался египетский поход Наполеона Бонапарта. 2 июля его армия высадилась на побережье Средиземного моря возле Александрии, и Порта оказалась втянута в войну с Францией. По мнению немецкого историка Юргена Остерхамеля, вторжение Наполеона в Египет поколебало политическую систему его сюзерена, Османской империи. Учитывая эти события, султан смог приступить к задуманным реформам только в 1802 году. Планы у Селима были наполеоновские. Падишах намеревался провести Низам и Джидид, серию преобразований, направленных на модернизацию и вестернизацию вооруженных сил. Концепция реформы содержала положения, принципиально новые для Порты. Учреждение призывной системы и мобилизационного резерва, создание оборонной промышленности и так далее. Планировалось, что эти меры будут сопровождаться приглашением западных военных консультантов, а также закупкой современного оружия и военной техники. Старая турецкая армия не выдерживала никакой критики. Звучит странно, но нехватка людей была вечной проблемой османских вооруженных сил. В отличие от европейских держав, Порта не имела налаженной рекрутской системы, ибо многие категории населения освобождались от службы. Среди них не мусульмане. С 1865 года они должны были призываться в армию, но на практике платили налог. Жители священных городов Мекки и Медины, жители Стамбула и окрестностей, улемы и ученики религиозных школ, представители ряда профессий, судьи, полицейские и другие, кочевники, а также население отдельных исторических областей, например, Йемена и Ливии. Кроме того, мусульманин мог избежать службы, доказав, что он является единственным кормильцем в семье, либо официально откупившись. Дезорганизованная рекрутская система была традиционной для Османской империи. В 1915 году младотурки старались мобилизовать как можно больше людей, включая жителей столицы, студентов медресе, проваливших экзамены, последние устраивали в Стамбуле протесты и так далее. Однако удалось поставить под ружье всего лишь 4% населения Порты. Для сравнения, в том же году Франция мобилизовала 10% населения. Призывная система была не единственным слабым звеном турецкой армии. Канадский историк Вирджиния Оксан пишет, что, несмотря на существенные изменения в логистике, стратегии и тактике, османы продолжали передвигаться по-старому, с огромными обозами и большим количеством людей. Османские военные лагеря конца XVIII века напоминали пчелиные ульи. Бывали случаи, когда крупные сановники без особой надобности сопровождали в походах султана или великого визиря, в то время как их подчиненные оставались в Стамбуле и были предоставлены сами себе. В армии ощущалась острая нехватка офицерского состава. Нередко на офицерские должности назначали гражданских чиновников, лишь бы заполнить имеющуюся брешь. Политика Мустафы III, избегавшего конфликтов, с одной стороны, была оправдана слабостью империи, но с другой, 10 лет мира означали полный крах системы рекрутского набора. Западная военная наука и техника стремительно развивались. Вторая половина XVIII века была важным этапом формирования современных европейских армий. Порта его пропустила и в результате катастрофически отставала от ведущих держав Европы. Оттаманская империя стала заложницей ситуации. Любой вариант ее поведения означал гибель. В 1768 году, объявив очередную войну России, османы были к ней абсолютно не готовы. Последующие 2 десятилетия кровопролитных битв свели на нет все результаты реформ и остановили и без того медленное экономическое возрождение Порты. С 1760 по 1800 год цены выросли втрое, и дефицит государственного бюджета стал нормой. Османская империя регулярно прибегала к принудительным займам от своих аянов. Аян – авторитетный мусульманин-землевладелец, и конфисковывала их имущество для финансирования боевых действий. В таких условиях Порта менее всего нуждалась в неэффективном и плохо управляемом янычарском корпусе. На смену буйному Оджаку должна была прийти профессиональная армия – Низам и Джедид. И у ее истоков стояли не экзальтированные бекташи, а маршал Франции, герой наполеоновских войн, Орос Франсуа Бастиан Себастьяне де ла Порта. Реформы Селима III сопоставимы с реформами Петра I. Оба монарха наполняли казну за счет увеличившихся налогов и конфискованного имущества непокорных феодалов, направляли молодых дворян на обучение в Европу, покровительствовали наукам и искусствам, обращались к западным специалистам. Разница лишь в том, что реформы Петра I имели место на рубеже 17-18 веков. Османы опоздали с жизненно важными преобразованиями на 100 лет. В XVIII веке Порта потерпела ряд поражений от России, потеряла часть Черноморского побережья и Бессарабию, что осложнило и без того непростую ситуацию на Балканах и спровоцировало восстание в Сербии и Валахии. Авторитет Селима III неуклонно падал, реформаторская деятельность и тесные контакты с европейцами отнюдь не прибавили падишаху популярности. Весной 1807 года шейх Уль-Ислам, бывший ярым врагом прогрессивных изменений, издал фетву. Фетва – правовая позиция по некоему важному общественному, политическому или юридическому вопросу, выносимая авторитетным мусульманским богословом, против проводимой султаном модернизации. И 25 мая 1807 года в Стамбуле вспыхнуло восстание под руководством выходца из городских низов Кабакчи Мустафы. Янычары захватили столицу и отправили султана в Кафес. Новым правителем провозгласили Мустафу IV. Селим прожил в Кафесе год, пока в июле 1808 года рущукский аян Алемдар Мустафа Паша Байрактар не собрал войско и не двинулся в Стамбул, дабы вернуть трон опальному монарху. В ночь на 28 июля мятежники при поддержке Оджака начали штурм Топкапы. Испугавшись, падишах велел убить Селима и своего младшего брата Шехзаде Махмуда. Селима III закололи кинжалом, но Махмуду удалось спрятаться. Шехзаде нашелся после того, как повстанцы вместе с янычарами ворвались в Топкапы, и Байрактар арестовал Мустафу IV. Львы Ислама заперли свергнутого монарха в Кафесе и объявили Махмуда новым султаном. Однако уже в ноябре 1808 года Аджак снова поднял мятеж, чтобы вернуть престол Мустафе. Во время городских беспорядков погиб Байрактар, произведенный Махмудом в Великие визири, а Ян сгорел в собственном доме, подожженном янычарами. Несмотря на царившие в Стамбуле ужас и панику, бунт не удался. Махмуд II приказал убить Мустафу и утопил восстание в крови, после чего инициировал многочисленные казни. Конец львов ислама был ближе, чем они думали. Несмотря на систематическое участие в мятежах и беспорядках, янычары никогда не стремились к свержению рода османов. Напротив, они с гордостью называли себя рукой и крылом османской династии. В казарме Оджака в Топкапы стоял султанский трон. Львы ислама всерьез полагали, что вершат судьбу государства, ведь падишахи были вынуждены исполнять их требования. Выплаты денежного вознаграждения, расправы над вельможами и устранение неугодных монархов развратили членов Оджака. Янычары не понимали, что это не может продолжаться вечно. И вот, наконец, они привели к власти Махмуда II, тем самым подписав себе смертный приговор. Новые воины упорно продвигались к собственной гибели. В 1807 году перед бунтом они получили фетву от шейх Уль-Ислама на свержение Селима III. Трон занял Мустафа IV, с которым Оджак и Улема заключили договор под названием «Свидетельство судьи». В документе подтверждалось, что восстание правомерное, и его участники не понесут наказания. Янычары и раньше получали аналогичные гарантии от султанов, которых возводили на престол. Но такие обещания носили устный характер. Согласно договору, у янычар было неотъемлемое право на участие в управлении государством и противостояние политике, неблагоприятной для них. Аджак вспомнил об этом летом 1808 года, когда новый султан Махмуд II казнил Мустафу IV. Львы ислама протестовали против такой жестокости по отношению к своему ставленнику. Они вопрошали, разве падишах не человек, и затем с гордостью говорили: «Всякий может быть падишахом, пока мы существуем». По сути, это заявление означало угрозу заменить Махмуда, на тот момент единственного мужчину в правящей семье, кем-то другим, и тем самым лишить власти династию османов. Новые воины давали понять, что султан останется главой государства, пока правит в допустимых для них пределах. Неудивительно, что именно Махмуд II уничтожил янычар. Осознавая слабость Османской империи, падишах решил продолжить реформы Селима III. Преобразования коснулись в первую очередь армии. Махмуд II возродил Низам-ы Джадид и вооружил янычарский корпус огнестрельным оружием европейского образца. Львы ислама противились нововведениям, но русско-турецкая война 1806-1812 и греческая война за независимость 1821-1832 годов показали несостоятельность Оджака на поле битвы. Еще одним провалом янычар стала ситуация в Северной Африке. Магрибинские беи игнорировали приказы султана и самостоятельно осуществляли внешнюю политику. Египет, подобно Магрибу, оставался в составе порты и подчинялся падишаху только номинально. В 1805 году Миср, арабское название Египта, возглавил Мухаммед Али-Паша. Он прибыл туда с османским войском, посланным против Наполеона Бонапарта. Перехитрив врагов, Паша вынудил Стамбул признать себя египетским вали, губернатором. Далее Мухаммед Али модернизировал местную администрацию, систему образования и налогообложения, изгнал из Египта англичан 1807-1809 годы, истребил мамлюков 1811, захватил Аравийский полуостров 1811-1818 и присоединил к Мисру Северный Судан 1823 год. Османская империя вступила в эпоху максимальной децентрализации, но, как ни странно, была к этому абсолютно не готова. Идея децентрализации родилась еще у Мехмеда II после взятия Константинополя. Турки не увидели в управленческой системе Восточной Римской империи ничего достойного подражанию. Османы судили о дереве по его плодам и не желали повторить трагическую судьбу византийцев. Мехмед II разработал комбинацию столичного доминирования с провинциальной автономией. Стамбул сосредоточил в своих руках высшую административную и военную власть, позволяя каждой общине, каждому городу и каждой деревне самостоятельно управлять своими делами. Концепция децентрализации отражена в историческом самоназвании порты – Мемалик и Марусе и Османи – хорошо защищенные владения османов. Османская империя, исторически восходившая к завоеванию, представляла собой модель мироздания, разнородное общество, спаянное воедино силой и волей имперского центра – Стамбула. Кризис порты, с которым столкнулся Махмуд II, носил системный характер. Британский адмирал Адольфус Слейд, служивший в Османском флоте, отмечает, что децентрализация сопровождалась колоссальными тратами. Муниципальные учреждения имели неотчуждаемый доход, извлекаемый из местных источников. Государственные же средства тратились на имперское величие и социальную сферу. Иными словами, государство оплачивало все дорогостоящие проекты, возведение и ремонт мечетей, больниц и так далее. Кроме того, за его счет содержалась армия. В итоге налоги, взимаемые в окрестностях Стамбула, едва покрывали расходы столичной пороховой фабрики. Флот, правая рука падишаха, чья держава омывалась водами пяти морей, также требовал внушительных финансовых вложений. Суммы были настолько велики, что когда султан приказывал Капудан-паше, третьему человеку в империи после самого себя и великого визиря, построить корабли или соорудить доки, флотоводец никак не мог сослаться на отсутствие денег. Система децентрализации работала почти 400 лет. Остров Хиос поставлял султанским наложницам парфюмерию и косметику. Дамбы, дороги и мосты поддерживались в порядке. На шахтах и рудниках трудились местные жители. Работа для них заменяла военную службу. Льготы и привилегии веками окупались благодаря выполнению условий, на которых они были предоставлены. Но внезапно из отлаженного механизма имперского единства посыпались, по политическим и военным причинам, отдельные элементы – Алжир, Египет, Бессарабия, Сербия, Валахия, Черноморское побережье Кавказа. В этих условиях янычары оказались бесполезны. Им даже не удалось осадить взорвавшихся султанских наместников. От Низам-ы Джадид тоже было мало толку. Но Аджак ненавидел эти войска и воспринимал их как угрозу своему существованию. Стамбульцы терпеть не могли янычар за дикий нрав. Летом 1826 года в столицу прибыли приглашенные Махмудом II европейские артиллеристы. Полки Низам-ы Джадид по велению падишаха промаршировали перед казармами львов ислама в Тапхане и Аксарае, дабы спровоцировать Аджак на последний бунт. Провокация удалась. В ночь на 15 июня разъяренные янычары, как обычно, вышли на Атмейдан, мясную площадь, опрокинули там свои котлы в знак недовольства и двинулись навстречу смерти. По дороге в Топкапы янычары по привычке жгли и убивали. На этот раз они разграбили дворец великого визиря, разорили дом директора пороховых заводов и изрубили на куски 12-летнего сына своего бывшего аги. Против мятежников выступили стамбульцы. На призывы глашатаев защищать султана откликнулись десятки тысяч человек. Они собирались у голубой мечети, где их приветствовал Махмуд II, и нескончаемыми толпами шли в сторону Атмейдана, дабы не подпустить восставших к Топкапы. Столичный муфтий провозгласил истребление янычар богоугодным делом. Горожане атаковали львов ислама, те запаниковали и беспорядочно отступили в свои казармы. Это стало роковой ошибкой Оджака. По казармам ударили пушки, деревянные постройки запылали, входы и выходы перекрыли солдаты Низам и Джидид. За день стамбульский корпус был почти поголовно уничтожен. Потери янычар составили от 10 до 30 тысяч человек. По свидетельству французского врача Шарля Деваля, никогда солнце не освещало убийство ужаснейшего. Избиение янычар продолжалось еще несколько месяцев. Львов ислама разыскивали по всей империи. В одном только Стамбуле ежедневно казнили до 1000 человек. Сотни трупов бросали в Босфор и Мраморное море. Памук рассказывает, что после расстрела казарм Махмуд II отправил солдат в кофейни и парикмахерские, принадлежавшие янычарам. Имущество мятежников конфисковали, котлы разбили, знамена истоптали в грязи. Орден Бекташи разогнали, шейх Уль-Ислам издал фетву, в которой проклял львов ислама. Махмуд II запретил даже произносить слово «янычар». На стамбульских кладбищах надгробия членов Оджака разбивали кувалдами. 17 июня 1826 года падишах издал фирман об упразднении янычарского корпуса. Этот день известен в истории Турции как «счастливое событие». Дальновидный Махмуд II заботился не только о настоящем, но и о будущем. Сразу после разгрома Оджака он приказал придворному историку Мехмеду Эсаду Эфенди составить официальную версию случившегося. Сегодня в Стамбуле о буйной султанской гвардии напоминает мечеть Нусретие, призванная увековечить победу Махмуда II над теми, кто сотни лет держал в страхе его царственных предков. Янычары были сами виноваты в ликвидации Оджака. К 1826 году боевое братство полностью дискредитировало себя. Элита османской армии выродилась, львы ислама превратились в шакалов, уклоняющихся от службы. Они обзаводились семьями и зарабатывали деньги, преимущественно незаконным образом. Стоун отмечает, что янычары занимались чем угодно. Более способные вели торговлю, менее способные промышляли вымогательством. Члены Оджака провоцировали драки, грабили чиновников и купцов, брали взятки, разбойничали, дебоширили и постоянно бунтовали. Стамбулу были знакомы все проблемы средневекового города. Он страдал от затоплений, эпидемий, землетрясений и пожаров, многие из которых устраивали янычары.